Наверное, я просто отвлекся. А может, что-то еще. И ведь передвигался осторожно по краю дороги от дерева к дереву, старательно слушая округу с помощью всех доступных чувств. Тихо и пусто, только шум переполненных энергией близких аномалий. Острый укол опасности, успеваю резко сместиться вправо, упругая воздушная волна толкает голову слева, заставляя пригнуться и стремительно рвануть вперед в сторону проявившейся опасности. Сзади громкий хлопок. Меня медленно обгоняют разлетающиеся обломки взорвавшегося древесного ствола, куда прилетел предназначавшийся мне снаряд. Треск падающего дерева слышится в отдалении, я несусь со скоростью стартовавшего гоночного автомобиля. Долго такую скорость не продержать, но до проявившегося стрелка всего 300 метров. Еще одна вспышка опасности, помогая себе телекинезом, меняю траекторию движения. Глаз отмечает протянувшуюся из точки впереди ко мне белесую линию инверсионного следа. Гиперзвуковой снаряд опять разминулся с моим телом в считанных миллиметрах. Сзади еще один громкий хлопок попадания и взрыва. Ускорившееся сознание запоздало отмечает, что стрелок подозрительно меток, и только сверхсвоевременное уклонение позволяет мне разминуться с его убойными пулями. Движение вбок, вплотную проходит еще один инверсионный след третьего выстрела. Стараюсь стянуть на себя быстрый временный поток, прекрасно чувствуя, что иначе разминуться с четвертой пулей вряд ли удастся. Толчок телекинезом в землю, и я лечу, превратившись в стремительный снаряд. Рядом проходит еще один инверсионный след, а воздушная волна резко толкает меня к земле. Снова телекинетический толчок и боковое смещение в воздухе. Попасть в проекцию плечи головы куда сложнее, чем в большое тело. Цель уже близко, я разглядел белесый прозрачный силуэт с каким-то оружием в руках. На предельной для моего телекинеза дальности, хватаюсь им за оружие стрелка, резко дергая на себя, одновременно падая на потрескавшийся и местами поросший травой асфальт старой дороги. Оружие я сумел вырвать из рук стрелка, но концентрации не хватило для того, чтобы переместить его в свои руки. Оно пролетело мимо меня, упав где-то далеко позади в перелеске. Прозрачный стрелок откуда-то выхватил прямой меч и резко прыгнул на меня. Толкнул его телекинезом, ощутив, как тот просто проваливается сквозь него. Еще мгновение, и его меч развалит меня на две отдельные половинки. Телекинетический толчок в бок, отталкиваюсь от земли, выходя из-под опасного замаха. Верный мачете в правой руке, перекатившись, вскакиваю на ноги, вовремя отражая догоняющий удар прозрачного стрелка. Он продолжает давить, и его скорость явно превышает мою. Еще одно парирование, каким-то чудом отвожу в сторону его клинок. Прямой резкий выпад, успеваю сместиться только за счет телекинеза. И вот, замечаю, противник чуток замедлился. Мне все же удалось сместить временные потоки. Повторный прямой выпад, его хрен заблокируешь. Снова смещаюсь, вражеский клинок пробивает мою одежду и царапает бок. Но на этом удача покинула прозрачного стрелка. Сдвигаю клинок без замаха так, что он пересекает отходящую вооруженную руку противника чуть выше локтя. Касание, практически без сопротивления, клинок перерезает податливую плоть. Меня пробивает сильнейшая выплеснутая врагом эмоциональная вспышка, а вспышка света больно бьет по глазам, ослепляя. Отталкиваюсь от земли, подкидывая себя в воздух. Зрение быстро вернулось, когда я снова коснулся ногами твердой поверхности. Противника рядом нет. Он исчез в той вспышке, оставив на земле кровь и отрезанную мной руку с крепко зажатым в ней мечом. Рука теперь стала вполне обычной, потеряв былую прозрачность. Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение кровь кровного врага. Защищая свою жизнь, ты сумел пустить кровь кровному врагу, хоть и не убил его. Найдешь подобающую событию награду поблизости сам. Неожиданно высветился перед взором текст системного сообщения. Во мне еще плескался азарт закончившейся битвы, потому далеко не сразу сумел его понять. Кровный враг, мысленно задал себе вопрос, кто бы это еще мог быть. Ответа на эти вопросы пока не видно. Подошел к отрезанной руке, натравливая на нее мутаген. Стоило проверить, вдруг я пересекся с таким же мутантом, как и сам. Но нет, каких-либо следов нетипичного симбиоза мой мутаген не нашел. Вполне обычные для человека еще живые ткани. Рука крайне интересная. Кроме зажатого в ней клинка, практически такого же, как мой мачете, разве только другой формы, на пальце фиолетовый перстень печатка с незнакомым символом. Или смутно знакомым. Где-то я его видел, не так давно, кстати. Позже разузнаю. Отрезанный с рукой рукав явно выполнен из нескольких тончайших слоев особых тканей. Из похожих тканей выполнен доставшийся мне черный комбинезон монолитовца, хотя тут видны заметные отличия в конструкции. Освободил руку от меча, перстня и остатка рукава, перемещая все в инвентарь. Руку тоже. После разберусь с отпечатками пальцев и сделаю анализ ткани и крови. Слишком уж противник шустрым и сильным оказался. А как метко стрелял. Только чудом удалось разминуться с его пулями. И ментальное чутье на нем сплоховало. Он реально проявился только после потери руки, оставаясь до этого момента полностью закрытым. Улетевшее в перелесок оружие пришлось долго искать. Благо я запомнил траекторию его полета, потому вообще нашел в том сплошном буреломе. И когда я его поднял, сразу же увидел следующее системное уведомление. Получено уникальное боевое оружие, созданное из артефактов и аномальных материалов, некомплект. Используется принцип разгона метательного снаряда гравитационными и магнитными полями, благодаря чему обеспечивается гиперзвуковая скорость выпущенного снаряда. Класс легенда зоны. Личное оружие, убираемое в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Особых подробностей сообщение не раскрыло, предлагая разобраться с этой гаусс-пушкой самостоятельно. Хотя и не совсем правильно называть ей именно гауссом. Там все гораздо сложнее, да и катушек магнитного ускорителя тоже не видно. Внешне она напоминала короткую черную снайперскую винтовку компоновки Bullpup с полностью закрывавшим ствол толстым глушителем, где магазин с боеприпасами пристегивается к прикладу. Магазин, кстати, большой, почти как у обычного калаша под калибр 5.45, заметного изгиба не видно. Шершавый пластик корпуса, а вернее, хитрая композиция на основе карбона. Приятно держать в руках. К винтовке, по идее, еще должен прилагаться хитрый прицельный комплекс, но тут под него только одни направляющие, и не мушки на стволе, необычного секторного прицела. Стрелку это обстоятельство совсем не мешало точно бить в цель. Повертев незнакомую пушку в руках, убрал ее в инвентарь. Позже разберусь. Пора возвращаться домой, захватив по пути и тяжелые трофеи со свалки. Поискал летевшие в меня пули и, к своему удивлению, сумел найти парочку из четырех. Попав в толстые стволы деревьев, они высвободили запасенную кинетическую энергию взрывом, оставшись в месте контакта. Ага, знакомые убойные 9-миллиметровки. Внешне как новенькие, пригодные к повторному, или какому-то там по счету использованию. Стрелок хорошо знал, чем в меня нужно пулять, и вообще он слишком много знал. Оказался именно в том месте, где я случайно окажусь, а может и не случайно. Остается признать за ним таланты пророка, говорят, и такие индивиды встречаются в зоне, вот только потерю руки его пророческие способности прозевали. Или же он видел несколько возможных вариантов, в одном из которых он легко брал верх без потери особых хлопот. Дома разберусь, кто он такой и почему система обозвала его моим кровным врагом. По ночному пути на свалку и на самой свалке старательно проверял детектором все встречные аномалии. Пустота и печаль. Аномалии стали реально злее. У многих явно выросла область поражения при срабатывании. Для их успокоения приходилось тратить больше усилий и времени. И это только для того, чтобы пройти. Нахоженные сталкерами тропы после выброса стали практически непроходимыми. То разряд, то большая душегубка. Местами прямо посреди тропы поселились мощные трамплины. Детектор в КПК замечает их, только когда подойдешь вплотную. А мелкие камешки эти трамплины подло игнорируют. Им реальную добычу подавай. Благодаря измененному зрению и темноте, я замечал ядра аномалии издалека, подходил ближе и проверял границы камнями. Вот тут и озадачился. Чтобы наглядно проявить трамплин, нужно кидать в него примерно килограммовые булыжники. Лучший вариант взять сходного веса ржавую железяку и привязать к ней длинную веревку, чтобы каждый раз за ней не бегать. Или же сначала к железяке привязать кусок провода, а уже к нему веревку. Так и разряды выявятся. Нужно передать информацию нашим мужикам, а то кто-то завтра глупо влетит, собравшись прогуляться по округе. Место, где пряталась контролировавшая тайную тропу группа, плотно засеяно свежими душегубками. Они и вход на тропу полностью затянули. Теперь без особых противогазов или дыхательных масок замкнутого цикла здесь не пройти. И хорошо, и плохо. Хорошо, мало кто пройдет в наши закрытые края. Плохо, для опытных ходоков душегубки слишком легкое препятствие. Интересно, что выросло с другой стороны, а там раскинулось прямо на дороге, полностью захватывая выход тайной тропы, большая адская сковородка. Температура воздуха в ней за 300 с хвостиком градусов Цельсия. Трава и органика в земле уже истлели, в воздухе висел крепкий запах свежей гари. Благо, дожди тут все хорошенько промочили, пожара не будет. Вот это препятствие уже многих остановит. Для его преодоления требуются редкие защитные артефакты или же весьма недешевое снаряжение. В первой заре сюда соваться абсолютно бесперспективно. Со второй шансы уже есть. Но если чуток замешкаешься, то и она не спасет. Сева определенно решит проблему, хотя и в ней нужно пошевеливаться, иначе откажет встроенная система интенсивного охлаждения. Дальше дорога чистая, лишь по краям наросли отдельные трамплины и душегубки, которых раньше тут не было, относительно слабые, по сравнению со свалкой аномалий, и в них даже есть засветки народившихся артефактов. Оставлю новичкам, пусть завтра разомнутся. Спокойно дошел до самого болота, ни зверья, ни опасностей. Выброс зацепил эту локацию самым краем, потому здесь все осталось по-прежнему. Разве только пришлось перетерпеть серию мощных психических выплесков из тоннеля под железнодорожной насыпью, но и это тут стало вполне обыденным явлением. Кое-кто стал называть эти волны психическим выбросом. А вот расстояние подавления электроники заметно расширилось. Мой КПК неожиданно отключился аж за 2 километра от тоннеля. С другой стороны насыпи охват воздействия аномалий должен быть еще шире. Глядишь, вскоре она и до бункера Сидоровича дорастет. Вот-то он обрадуется. Ты заметил, встретил меня вопросом бессменный охранник чужого покоя Михась, когда я тихо подобрался к его ночному костерку. Что именно? Задумчиво переспросил его, пытаясь разобраться, что он имеет в виду. Зона изменилась с прошедшим выбросом, пояснил он, отметив мой недоуменный взгляд. А, зона. Я махнул рукой, устало присаживаясь прямо на землю к маленькому огоньку. Там дальше вообще мрак конкретный творится, а тут у нас почти и незаметно. После чего рассказал ему, как прошла ходка. Чего-либо скрывать от него было глупо, потому рассказал и детальные подробности покушения, вдруг что-то дельное подскажет. Это был викинг собственной персоной. Огорошил меня он, терпеливо дослушав мой рассказ, хотя я несколько раз ловил с его стороны большое желание вставить несколько слов. Про него мне когда-то рассказывала мадам Варя, продолжил он говорить. Он очень необычное существо. Да-да, именно существо, а не человек. Человеком он быть давно перестал, а в кого превратился, пожалуй, сейчас знает только он сам. Откуда ты это знаешь? Меня реально поразила его информированность. Варя рассказала, напомнил он мне очевидный момент. Отец викинга руководил здесь большим научно-исследовательским комплексом где-то около самой станции еще до второго взрыва. Говорят, исследовали подбитые военными летающие тарелки. Врут, надеюсь. Уже тогда будущий викинг стал настоящим монстром, если не физически, то морально. Изводил всех близких, дальних и просто встречных. Абсолютно беспринципный наглый тип. И ему все сходило с рук. Благодаря защите папаши, все изменилось после второго взрыва. Папаша-защитник сгинул без следа, и наглому молодому человеку пришлось прятаться от всех, кого он прежде обидел. Он один из первопроходцев зоны, благополучно доживший до наших дней, а их можно пересчитать по пальцам одной руки. Кстати, тебе сильно повезло при столкновении с ним. Зная о нем заранее, вряд ли бы я поставил хоть копейку именно на тебя, заключил Михась без малейшего намека на дружескую шутку. «Благодарю за откровенность», — кивнул ему, крепко задумавшись о собственной везучести. «А еще о том, что грядущие изменения зоны сейчас как раз более всего соответствуют характеру моего кровного врага, теперь уже без всяких кавычек. Вряд ли он наступится и захочет еще больше спросить с меня за потерянную руку. Я же попытаюсь его крепко обломать», при следующей встрече постаравшись разжиться уже его головой. Впрочем, грех загадывать наперед. Для этого нужно быть настоящим пророком или хотя бы рядовым прорицателем. Поговорив с Михасем еще немного о погоде, оставил ему для народа пулеметы и мины, вместе с трофейными двустволками. Пусть думают, где лучше всего оборудовать огневые позиции для защиты подходов к деревне. Стоило мне подойти с началом рассвета к дому, как перед глазами появился текст системного сообщения. Достигнута возможность преобразования вашего личного жилища в полноценную базу. Справочная информация вместе с контрольной панелью базы помещены в особый раздел вашего КПК. Я сильно устал и вымотался морально, да и Лариса меня уже заждалась, потому отложил разбирательство с неожиданно возникшим вопросом на потом. Успеется. Вряд ли он теперь куда сбежит. Проснулись мы под новый вечер, провалявшись в постели до ночи. Изрядно утомились и нагуляли зверский аппетит. Из подвала к нам на запах с кухни выбрался сильно недовольный Димка-красавчик. Хоть он и любил одиночество, но только на открытом пространстве. А теперь он даже сумел справиться со страхом перед женщиной-контролером, наверное, уже догадавшись, что и я запросто смогу влезть в чужие мозги. «Говоришь, база?» – задумчиво произнесла Лариса, выслушав мой краткий рассказ. Я успел познакомиться с управляющей функционалом базы программой в КПК и глубоко удивиться. В знакомой мне старой игре это отсутствовало, зато что-то подобное присутствовало в других еще более старых играх про борьбу землян с пришельцами на летающих тарелках. Там база являлась основой для игрока, на ней проводились исследования захваченных трофеев, производилось необходимое материальное обеспечение боевых отрядов и многое другое. Здесь же предполагалось добившемуся определенных успехов игроку или клану игроков нечто подобное. При заполнении базы необходимым оборудованием, расходными материалами, деньгами на внутреннем счету и способными работать с оборудованием специалистами, она могла за определенный уровнем ее развития срок сама создавать что-то полезное. К примеру, небезызвестный мешок путника, безразмерный рюкзак с функцией инвентаря, могла производить модернизацию оружия по заданному образцу и многое другое. Теперь понимаю, откуда у лучших клановых игроков, с кем мне приходилось сталкиваться в бою, было столько редкого однотипного оружия. Его как раз и произвела их база. Мне лично что-то подобное без особой надобности, однако имелись и другие полезные возможности. В первую очередь система обнаружения врагов и возможность автономной защиты. Во вторую, информация от исследования артефактов и аномальных материалов, которую иными способами вообще вряд ли получишь. Для этого требовалось развить базу, установив на ней и запустив в работу множество различного оборудования. Обретение мобильного комплекса по исследованию артефактов и открыло для меня саму возможность создать базу. Но теперь остро вставала потребность в мощном вычислительном центре, как и многом другом. Охранный периметр придется городить на весь остров. Еще один существенный плюс – инвентарь базы. Появлялась реальная возможность разгрузить подвалы и другие помещения, сейчас вынужденно приспособленные под склады. Сформировался огромный список необходимых закупок. Деньги у меня имелись, теперь пришлось думать, как их потратить. Нужно идти к Сидоровичу, у старого хитреца сохранилась действующая связь с внешним миром. Поговорив с Ларисой, отвел Димку-красавчика и познакомил его с остальными сталкерами в деревне Грязево. Известие о резком снижении плодовитости аномалий было встречено весьма скептически, народ хотел во всем самостоятельно убедиться. Порекомендовал им несколько мест, докуда относительно легко добраться через тайные тропы. Агропром, дальше дикая территория, а за ней открывается настоящий простор для любящего риск собирателя. А в темную долину определенно стоило заглянуть и мне самому. После краткого общения у ночного костра, двинулся через болото, рассчитывая примерно под утро выйти к деревне новичков. Пора взглянуть, что там сейчас происходит. А происходило там пустота и печаль. В пути по обыкновению проверял аномалии. Забрался и в тоннель под железнодорожной насыпью. Детектор там ожидаемо отказался работать, однако сверхпроводник легко собирался и без него. За время моего последнего посещения маленькие чешуйки значительно подросли. Набрал почти 10 килограммов, благополучно выбравшись на другой стороне. Родившийся в тоннеле психический выброс лишь легонько пощекотал мне нервы, хотя назвать его приятным я вряд ли смогу. Плешь с гравитационными аномалиями порадовала парочкой тройных вывертов и одной поистине гигантской медузой. Та едва влезла в контейнер, а ведь я надеялся увидеть хотя бы один гравий или целую золотую рыбку. Наивный, изрядно добавившиеся одиночные аномалии были пусты. Полазив по деревне, в темном углу полуразрушенного домика нашел свежий труп в военной форме. По виду молодой парень лет 20, темные волосы и характерная внешность южанина. Имел при себе три новеньких черных калаша со складывающимися в бок прикладами и большой рюкзак рассыпных патронов к ним. Наверняка парочку калашей хотел обменять тут на что-то более полезное для выживания. Другие вещи у него отсутствовали, Разве только вместе с патронами в рюкзаке валялся початый блок сигарет. Судя по всему, мне попался бездарно склеивший ласты от наведенного психическим выбросом ужаса дезертир. Забрав бесхозный хабар в инвентарь, оттащил тело неудачника до ближайшей мясорубки. По возвращению направился прямо в бункер к Сидоровичу, тот уже должен проснуться. «Я думал, ты про меня уже и позабыть успел», претензии встретил он меня, «а тебя тут уже ждут, дожидаются». Он поманил за собой, прикрыв внешнюю тяжелую дверь, и вправду, в каморке Сидоровича за столом с чайными кружками обнаружились гости. Худая девочка лет 14 со впалыми щеками сидела пристегнутая ремнями к инвалидной коляске и внешне крепкий мужик лет 40 с парой старых рваных шрамов на правой щеке. Мужик встал из-за стола, активно помогая себе руками, и только тогда я заметил, что к его торсу и ногам крепился какой-то хитрый активный экзоскелет. «Виктор Оружейник», — представился он, протягивая мне руку. «Берш Электроник», — я вполне достойно ответил на его демонстративно крепкое рукопожатие, сдержав свою силу мутанта. «Я Оля», — неожиданно громко представилась девочка, привлекая к себе внимание. «Брат написал, что вы мне как-то хотели помочь. Он просто помешался на идее вернуть мне потерянное в той злополучной аварии здоровье. Хотя я и не строю ложных надежд на этот счет, вы вряд ли чем сможете мне помочь. Прошу меня простить за сказанные слова», девочка явно смутилась своей же смелости. «Мне нужно пообщаться с братом с глазу на глаз, дабы он опять не влип в какую-либо дурную историю ради меня», твердо заявила она. «Я же глубоко проникся силой ее духа и железной волей. У нее нормально работает только одна рука, а она о непутевом братце заботится. Помогать именно таким людям просто необходимо. Думаю, поговорить с братом ты вскоре сможешь», ответил ей я, добавив, «но только чуть позже, дабы смогла дойти до него своими ногами». «Шутите?» Она, похоже, даже рассердилась. «Нет», я покачал головой, «твой случай достаточно простой. Вот прирастить отрубленную голову назад я вряд ли смогу», таким заявлением привел Олю в замешательство, судя по брызнувшему от нее коктейлю смешанных чувств. Надежда и неверие, снова надежда и снова попытка логически обосновать, что такого просто не может быть, потому что просто не может быть, и заплатить за возможное чудо ей нечем, а вера в бескорыстности просто в людей умерла уже давно. Откуда ей знать, что мне ценна сама практика работы мутагеном, так как она развивает меня и мутаген заодно. Оружейнику позже тоже предложу восстановить утраченную ногу и ступню, хоть он уже и приспособился обходиться без них. Познакомив с гостями, Сидорович захотел со мной посекретничать, предложив заглянуть в бывшую рабочую каморку, где и вылил на мою голову все наболевшее. По его словам, изоляция зоны от внешнего мира скоро действительно станет реальной. Вряд ли она будет полной. Все бесшабашные контрабандисты вряд ли переведутся, но о былых благословенных временах придется надолго забыть. Да и новых сталкеров вряд ли станет меньше. Больше станет только жертв. Помимо редких артефактов, настоящей ценностью в зоне станут любые патроны. Уже сейчас все каналы их поступления сюда надежно перекрыты. У военных на охране внешнего периметра в очередной раз переменилось начальство. Пришедшие новые командиры, прекрасно видя пример тех, кого они сами сменили, сильно трясутся за собственные места, и даже вороватые интенданты боятся рисковать, так как теперь вынуждены отчитываться буквально за каждую стреляную гильзу, и пустую консервную банку заодно. Хорошо налаженный прежде обмен информацией разрушен. Некогда единая сталкерская сеть погибла. Для Сидоровича наступила настоящая черная полоса. Торговли нет, осталось только формально поддерживать былые контакты с робкой надеждой на то, что все когда-либо снова образуется. Радует только возможность провести сюда людей и с определенными трудностями вывести их обратно. Контролирующие внешний периметр американцы услышали некогда высказанную мною мысль о том, что зона неразборчива в выборе жертв, хотя мне самому кажется ровно наоборот. Хоть Сидорович и напрашивался на жалость, однако делал это недостаточно убедительно. Просто ему скучно сидеть с утра до вечера одному в бункере, вон как радуется случайным или не очень гостям. Порадовал его обещанием чаще направлять к нему сталкеров с болота, если он скинет цены на оставшиеся у него запасы провизии, сильно поднявшиеся в последнее время. А вот на артефакты ему придется наоборот существенно повышать цены скупки. Времена действительно изменились. Выслушал он меня с кислым выражением лица, но я хорошо чувствовал, что заставил его серьезно призадуматься. «Закрой глаза и просто расслабься», — попросил я разнервничавшуюся Олю, переложив ее практически безвольное тело с кресла-каталки на жесткую лежанку. «Сейчас ты медленно уснешь, чтобы проснуться здоровым человеком», мой голос наполнился гипнотическими нотками. «Уходит неверие и страх, ты чувствуешь, как в тебе появляется и постепенно разрастается тепло». Вместе с гипнотическим внушением я постарался подключиться к ее мозгу напрямую. Для успешного исправления позвоночной травмы требовалось взять прямой контроль над ее телом. Как иначе я пойму и укажу мутагену, какие именно нервы нужно срастить вместе. Хоть я и ожидал заметного сопротивления, однако девочка быстро сдалась. Сказалось нервное напряжение и ожидание чуда одновременно. Ощутив то самое внутреннее тепло, сознание Оли поплыло, и я легко вытеснил его в сумеречную зону между сном и явью. Именно то, что мне и нужно. Дальше работа пошла. Мутаген долго расчищал наросшие на месте разорванного позвоночного столба соединительные ткани, исправлял дефекты самого позвоночника, восстанавливал недостающие кровеносные сосуды. И только после подготовительного этапа началась непосредственная работа с нервной тканью. Сначала я искал в нижней части тела активные сенсорные точки и сравнивал их с телесной памятью пострадавшей, находя четкие соответствия, восстанавливал обрыв, проращивая перебитый нерв. Работа долгая и нудная, похожая на сращивание многожильного телефонного кабеля, где все жилы имеют одинаковый цвет изоляции. За сколько-то там часов, разобравшись с сенсорикой, перешел к моторике. Методика почти такая же, только теперь требовалось подать команду какого-либо движения по памяти и только после определить, как на нее должна отреагировать нужная группа мышц. Теперь было проще. Во-первых, мы на пару с мутагеном уже приловчились. Во-вторых, стало легче находить обрывы, так как многие нервные каналы шли рядом с уже восстановленными связями. И все равно на весь процесс ушли без малого целые сутки. Поставив девочке капельницу с глюкозой и нацепив на нее пояс с лечебно-стимулирующим артефактом, отправился отсыпаться в бывшую рабочую каморку. Сидорович же продолжал общаться с оружейником, вспоминая давно забытые времена, когда он и сам еще ходил в зону за артефактами. К нам они периодически заглядывали, пытаясь понять, чем мы заняты. А как поймешь-то, одно тело лежит, другое неподвижно сидит рядом с закрытыми глазами, полностью погрузившись в свой внутренний мир. Иногда лежащее тело начинает легонько подергиваться, после снова расслабленно застывая. Увидеть работу способен только носитель мутагена, да и то вряд ли. Тем не менее, любопытство хорошенько изъедало Сидоровича и оружейника, толкая их заглядывать к нам снова и снова. Они насели на меня с вопросами, когда я выспался и добрался до запаса съестного в бункере Сидоровича. «Ты действительно способен исцелить любую рану и любое заболевание?» – неверяще спросил Сидорович, так и не дав мне хорошенько подкрепиться. Возбужденный оружейник же кидал в мою сторону сильно заинтересованные взгляды. Пока я спал, Оля пришла в сознание и сумела встать. Правда, сразу после вставания упала, так как говорить о полной идеальности сращивания нервных волокон категорически не стоило. Да, статистически все точно, но множество мелких ошибок привели к частичной утрате знакомых телесных рефлексов. Нервная система хорошо адаптируется, и вскоре те мелкие ошибки устранятся сами без заметного следа. У себя, да, а вот у других как получится. Я картинно развел руки в стороны. Если, конечно, исключить вариант превращения очередного пациента в типичного мутанта, чуток притушил чей-то брызжущий энтузиазм. «Ты и на такое способен». Теперь уже и оружейник не удержался от вопроса. «Хочешь стать снорком или лучше сразу зомби?» Я ехидно ухмыльнулся. «Соглашайся. Сплошные выгоды, идеальное здоровое тело и никаких посторонних желаний, кроме постоянного зверского аппетита». На крайней фразе лицо оружейника резко перекосило. «И все же, какова цена вопроса?» Вкратчиво поинтересовался Сидорович, уже явно подумывая организовать за мой счет новый сверхприбыльный бизнес. «Только мое искреннее уважение к достойному человеку», честно ответил ему, определенно обломав все его коммерческие ожидания, и сам сильно удивился неожиданно выскочившему ответу. «Смогу ли я реально помочь тому, кого действительно не уважаю или тем более презираю, допустим, за деньги, а за много-много денег, хрен-то там? Разве только действительно в безмозглого мутанта такого клиента захочу превратить, а мутаген всецело поспособствует. Возможно, получится поправить что-то по мелочи». Крайне занятное интуитивное откровение. Что нужно сделать для обретения твоего уважения? Оружейник быстро догадался о том, что ему потребуется для обретения утраченных конечностей. Стать реально достойным в моих глазах человеком, выставил вполне подъемный счет за возможное исцеление. Чувствую, ты сможешь. Оружейник принял информацию к сведению и кивнул. Понятливый тертый мужик. Дальше наш разговор свернул в сторону прагматичных вопросов, а именно организации полноценной сталкерской базы на болоте. Условия там вполне подходящие. Хватает подножного корма, есть вполне по меркам зоны благоустроенное жилье и укрытие от выбросов, относительно легко отбивать наскоки потенциальных врагов. Ядро коллектива тоже уже сложилось, а там постепенно подтянется и другой народ. Кто-то со временем вольется в состав формирующегося клана группировки, кто-то просто обретет временное пристанище, куда захочет возвращаться из опасных ходок. Сидорович видел большие выгоды для собственной торговли. Кому в итоге понесут добытые артефакты? То-то же. Оружейник тоже оценил открывающиеся перспективы. Я вкратце рассказал ему о доставшихся по случаю от американцев запасах оружия и амуниции, на что получил от него предложение пока придержать все это добро до момента, когда он займется его переделкой и модернизацией, освоившись на новом месте. Так как получать патроны из-за периметра стало невозможным, придется всем сталкерам постепенно переходить исключительно на ЗСКИ. Обычное оружие ими стрелять не способно, а потому быстро потеряет в цене, превратившись в металлолом. С амуницией примерно та же ситуация. Виктор знал, как делать особые ткани из аномальных материалов, но ему потребуются нужные артефакты и помощники. При моем активном участии все должно срастись. Ты правильно поступил, ограничив подопечную молодежь от крутых стволов и брони, твердо заявил оружейник, выслушав мой рассказ об обитавшем на болоте народе. Сидорович кивком выразил согласие с его точкой зрения. Нет ничего опаснее для сталкера-новичка, чем чувство ложной защищенности и ложной силы. Когда у тебя на плечах лишь одна поношенная куртка, а в руках потертая двустволка, да десяток патронов в патронташе, ведешь себя осторожно, тщательно выбирая маршрут, и старательно взвешиваешь все риски, а с крутой волыной в руках так и тянет на опасные приключения. Как правило, с печальным концом. Лишь со временем и опытом появляется понимание, что настоящее оружие и броня сталкера – это его мозги. Мне оставалось только с ним согласиться. Интуиция раньше подсказывала, как лучше поступать, хотя периодически действительно появлялись мысли поделиться с народом ценными ништяками. Вряд ли бы такая дармовщина пошла ему впрок. Поговорив и напившись крепкого чая с вкусным вареньем, я подключился к внутренней сети Сидоровича, выходя в настоящий интернет. Торгаш подсказал мне, где стоит заказывать необходимое оборудование с доставкой до села Ляцкое. Несмотря на нынешний строгий контроль периметра, пока оставалась возможность получить там все прямо не связанное с оружием, и несколько хитрых торговых контор этим активно пользовались, задирая тройные и пятерные цены за риск. Ну, миллион баксов на внешнем счету у меня есть, по идее его должно хватить. Оформив заказы и переведя предоплату, я засобирался в обратный путь. Благодаря активному экзоскелету с хитрой системой управления оружейник мог почти нормально ходить, а вот слабую Олю мне все же придется нести на руках. Теперь ее нужно старательно откармливать и заново учить ходить. Дорога тут относительно близкая, потому выбрав время между очередными психическими выбросами из аномалии, двинулись в сторону железнодорожной насыпи и болота, так и дошагав до болотного форта без приключений и случайных встреч. Глава 2. Былые места. На следующий день, вернее, следующим вечером, хорошенько выспавшись и пообщавшись с Ларисой, я выдвинулся в путь. Подруга опять не захотела сопровождать меня, найдя себе более интересные занятия в области изучения артефактов и их свойств. Благодаря доставшемуся мне оборудованию теоретически возможно проводить полноценные исследования, но для этого нужен опытный специалист. Признаться, я им совсем не являюсь, потому всячески поддержал настрой подруги разобраться, оставив ей для ознакомления всю наличную информацию по теме. Сам же выдвинулся в сторону ведущей к темной долине тайной тропы. Пора снова входить в курс дел, или выходить. Крепко стукнула по черепушке крайне рациональная мысль. После того, как я влетел в мощнейший пси-выброс, едва высунувшись из выхода тайной тропы, реально чуть мозги не вскипели. Растекшаяся по всему телу резкая вспышка боли, жуткая дезориентация, в глазах яркие цветные пятна. Едва сохранил целым язык, лишь чуток прикусив его кончик. Вовремя успел переместить из инвентаря на голову пси-шлем, после чего сразу же полегчало, и все равно целый час ушел на восстановление поврежденного организма и утраченного самообладания, а вспышки пси-выброса все продолжались и продолжались, раскатываясь, наверное, по всей территории Темной долины. Источником всего этого безобразия выступала та самая аномальная антенна, формирование которой я некогда наблюдал своими глазами. От нее в ясное небо уходил узкий пульсирующий луч энергии, вызывавший хорошо заметное даже при ярком солнце свечение ионизированного воздуха. Какая же у него мощность? Задал я сам себе вопрос с чувством истинного восхищения силой зоны. Придя в себя, отправился в обход территории. Раскатывающиеся по округе мощные пси-волны теперь словно огибали меня, позволив просто про них забыть. Но я все равно опасался приближаться к эпицентру излучения, наблюдая ярко сияющий столб антенны с дистанции в пару километров. Аномальная конструкция собрала в себя чуть ли не всю доступную энергию с округи. Одиночные аномалии просто вымерли как явление. Вымерли или сбежали все мутанты и прочие животные. Даже в грязи у старой дороги вокруг относительно свежего трупа крупного кабана отсутствуют следы хищников. Впрочем, на траву и насекомых пси-излучение оказало минимальное воздействие. Над изредка выглядывавшими из пожухлой травы осенними цветами мой взгляд отметил рой вьющихся мошек. Злые голодные комары в сырой низине тоже сохранились, пытаясь атаковать меня сразу со всех сторон. Медленно пробираясь и осматриваясь, постепенно вышел к горячим оврагам. Здесь аномалии благополучно удержали прежние позиции, разросшись еще сильнее. Внизу исходит темно-вишневым горячим сиянием выгоревший остов большого грузовика. То ли водитель хотел поближе подъехать, да ошибся, или же угодил под пси-выброс, вдавив педаль газа до отказа, теперь уже и не узнать. От бедолаги ведь и костей не осталось, как и от тех, кто мог сидеть в кузове. В том жаре они давно превратились в горелую пыль. Встав на краю оврага, включил Виллис. «Есть здесь артефакты, есть!» Воодушевленно воскликнул внутренний голос. Я с ним полностью соглашался, глядя на экран, где одна за другой появлялись различные отметки. Жирных, впрочем, ровно ни одной штуки, зато пара десятков средних и целая россыпь неизвестной мелкоты. Но все это добро скрывается где-то далеко, с моего края его не видно. Нужно спускаться вниз, в самое пекло адских сковородок, затем выбираться на пологий гребень, разделяющий пару глубоких оврагов, а затем пробираться по нему к скоплению обнаруженных детектором артефактов. Мысленно перекрестившись, сделал робкий шаг вниз, едва не скатившись по гладкой спекшейся поверхности склона, вовремя оттолкнувшись телекинезом. Дальше спускался уже более осторожно. Внизу мне стало ужасно жарко. Защита держалась буквально на последнем издыхании. А вот с моим дыханием возникли проблемы. Воздух сильно нагрелся и стал разряженным. Да и какая-то аномальная химия в нем явно присутствует. Пришлось цеплять на лицо дыхательную маску и дальше идти в ней, густо обливаясь потом. Пройдя по вершине гребня, вздохнул с большим облегчением и наконец-то увидел своими глазами тот самый клондайк или же настоящий реактор. Неширокая низина, где когда-то давно явно плескалось маленькое озерцо, теперь плотно заполнили различные аномалии. Адские сковородки, жарки, плазмы. Среди них устроились различные химички, а сверху все прикрыто куполом мощнейшей статики, благополучно удерживающей внизу выделяющиеся из химических аномалий горячие ионизированные испарения. По краям низины отмечаю множество сливавшихся краями гравитационок. Лезть вниз фатально даже для меня, жара, химия и прочие радости. Но именно там, внизу и скопилось множество манящих артефактов. И тут я остро осознал собственную ограниченность. Кто мне мешает использовать телекинез для доставания плодов зоны, пусть и с весьма приличного расстояния, нужно попробовать. Проявка уверенно срабатывала издалека, но пришлось приноровиться к вытягиванию чего-то едва заметного глазу, ибо телекинезом оно совершенно не ощущалось. Как схватить то, чего не чувствуется? Глаз видит, да толку ноль. Нужно приноровиться хватать телекинезом просто случайный объем воздуха. Хоть и сомневался в успехе, но продолжал бесплодные попытки. Должно получиться, хоть опыта наберусь. Пара часов старания и я наконец-то держу в руке переливающуюся в солнечных лучах овальную радужную пленку длиной под 2 метра и шириной в 1,5. Обычно пленки едва вырастают до условного диаметра в 40 сантиметров, хотя и 10-сантиметровые считаются ценной добычей. В контейнер легко влезет и такой гигант, нужно просто его тщательно сложить, ведь толщина пленки микронная. Все прочие середнячки тоже оказались гигантскими пленками, различаясь только условной формой и насыщенностью радужных переливов. Редкая и ценная добыча, пригодная для модернизации оружия и другой техники. Растянутая на трущейся поверхности, она заменяет любую смазку и гарантирует полнейшее отсутствие истирания. Пленка исключительно стойка к агрессивной химии, высоким температурам и даже космическому вакууму. Естественно, всегда пользуется повышенным спросом, как в самой зоне, так и за ее пределами. Вытащив средние артефакты, занялся и остальной мелкотой. Первым притянул к себе молочно-белое образование неправильной формы размером в пару кулаков, характерно пружинищее при нажатии на него. «Каучук», — подсказал мне внутренний голос. «Еще один аномальный материал, обладающий набором выдающихся свойств. Из него или его смеси с другими аномальными материалами делают аналоги различных резиновых изделий, пружины, амортизаторы, уплотнители. Активно применяют в защитном снаряжении и много где еще. Раньше было известно лишь о двух месторождениях каучука, теперь вот появилось третье, куда обычные собиратели вряд ли когда долезут. Моя личная делянка. До самой темноты вытаскивал куски каучука из скопления аномалий, названного мной реактором, полностью вычищая скопившиеся там запасы. По весу вышло более 100 килограммов полезного продукта. К сожалению, никаких иных артефактов скопление больше не порождало. Выбравшись наружу, направился к заброшенной фабрике. Там в подземных коммуникациях тоже могло что-то народиться со времени моего последнего посещения. Встречала меня у ворот мертвая тишина. Лишь модулированное психическое давление монотонно бубнит: «Мертво, мертво, мертво». Удалившись от эпицентра, снял с головы защитный пси-шлем, дабы на пару с мутагеном выработать естественную стойкость. Шлем в условиях внешнего давления полностью заблокировал и ментальное чутье, к которому я сильно привык. Уже и не представляю, как обходиться без него. Чувствую себя оглохшим и частично ослепшим. Ментальное давление, как и прежде, периодически вызывало сильные болевые вспышки и приступы дезориентации, хотя теперь удавалось их благополучно перетерпеть. Мутаген смог найти подверженные внешнему воздействию участки в головном мозге и теперь пытается их защитить, выстраивая дополнительные структуры. Сначала же он дернулся просто выключить те участки, едва успел притормозить его неуемную инициативу, а то в зоне запросто появился бы новый зомби. За мутагеном нужен пристальный присмотр. Чутье сбоит, однако дает вполне однозначную оценку окружающего пространства. Пустота. Ни снорков, ни крыс, ни даже мышей. Про спрятавшихся людей и вспоминать бесполезно. Подземные коммуникации едва заметно экранировали психическое излучение, оно все равно пробиралось далеко вглубь. Живущие же там аномалии остались прежними и на прежних местах. В бетонных катакомбах горячо и ядовито, однако моя защита вполне уверенно держится. А карбона здесь опять изрядно народилась. Экран Виллиса постепенно заполнился множеством мелких точек. Благодаря тренировкам телекинеза, теперь собирать листики карбона одно удовольствие, сразу сращивая их в компактные прямоугольные бруски. Шел по подземному коридору, и как промышленный пылесос стягивал к себе народившийся урожай. Периодически останавливался, включая детектор, дабы проверить, вдруг чего-то пропустил. Детектору здесь было жарко, едва хватало на минуту работы, после чего крепко прижимал его к своему телу, дабы он охладился. Так и шел вперед, обходя особо жаркие и ядовитые участки. Кое-где приходилось проскакивать и сквозь них, резко ускорившись. Ближе к утру, хотя какая разница в подземельях, снаружи подул сильный ветер, сдвинув застоявшийся и перегретый воздух, и тут стало значительно легче. Бодрости еще хватало, продолжил сбор урожая. Других артефактов, к сожалению, опять не встретилось. Нашлась только внушительная горка в половину моего роста прозрачного плексигласа, скопившегося в подземной комнате под трубой вентиляции. Как и в прошлый раз, только больше по весу. Собрав за ночь все аномальные материалы, поспал в той же комнате с чистым прохладным воздухом, вспоминая перед сном времена, когда я заразился мутагеном от снорка и долго боролся за собственную жизнь. Как же давно это было по личному представлению, а ведь и года с тех пор не прошло. Проснувшись, обнаружил отсутствие заметного ментального давления, к которому уже почти привык. Мутаген все же сумел эффективно защитить от него мой мозг. Ментальное чутье прекрасно сохранилось и даже чуток обострилось. Стоит его проверить в более благополучных краях с бегающей живностью. Покинув очищенную от ценностей заброшенную фабрику, двинулся к бандитскому городку. Хотелось посмотреть, Остался ли там кто-то или все разбежались? Внешние периметры за ним и старые пятиэтажки ожидаемо пустовали. Бандиты ушли вполне организованно, хотя и не всем этого хотелось. У забора с внешней стороны я нашел множество разлагающихся трупов с крепко стянутыми за спиной колючей проволокой руками. Судя по характерным пулевым отметинам и темным кровавым следам на заборе, их всех поставили к стенке и бесхитростно расстреляли, даже не озаботившись утилизацией трупов в ближайших аномалиях, которые, впрочем, в округе почти все выродились. То ли братки лишних нахлебников кончили, то ли решили избавиться от переставших быть нужными заложников или ожидавших выкупа пленников. Остатки одежды у всех разные. У кого-то рваные спортивные тряпки, другие в непонятных перемазанных грязью и нечистотами обносках. Воняло от них крепко, пришлось переключить дыхательную маску на замкнутый контур. Мысленно выругавшись, направился за забор прямо через покинутый блокпост, сняв в проходе пару сделанных из осколочных гранат примитивных растяжек. Поначалу я ожидал, что все ценное из городка вывезли, оставив следы большого погрома. Однако увиденное говорило о том, что бандиты планируют сюда вскоре вернуться. Городок просто опустел, оставшись практически таким же, каким я его видел раньше. Разве только ветер намел по углам опавшие с высоких тополей бурые листья. Предаваясь воспоминаниям, заглянул в знакомую пятиэтажку на верхний этаж к бывшей мастерской, легко выбив хлипкую дверь с одного удара. Внутри все как будто люди покинули квартиру пару часов назад. Даже воздух еще не успел пропахнуть пылью и затхлой плесенью заброшенных помещений. И на моем рабочем столе стоит большой монитор, а под столом мощный системный блок с 8-ядерным процессором и парой крутых видеокарт пока еще последнего поколения. Когда я просил Борова подогнать мне производительное железо для вскрытия шифрованных данных с ноутбука предавшего братву финансиста, он заказал из-за внешнего периметра самое дорогое, ориентируясь больше на цену, а не на технические характеристики. Или за него кто-то принял такое решение, рассчитывая после пригреть системный блок вместе с монитором для прожорливых игр. От тех видеокарт мне тогда было не тепло, не холодно, теперь же я знаю, куда приспособить их немалые вычислительные мощности. В шкафах у стенки нашел огромную кучу различного электронного барахла, дохлые детекторы артефактов разного вида, даже парочка новеньких Виллисов нашлась, закрытые паролями КПК, отказавшие проборы ночного видения и многое другое. Бандиты стаскивали сюда всю некондиционную добычу, надеясь на возвращение сбежавшего ремонтника или появление другого. Глупо проходить мимо, сгреб все в свой безразмерный рюкзак. Пришлось к золотой рыбке на поясе повесить еще и грави, дабы частично скомпенсировать образовавшийся лишний вес. В соседних квартирах нашел парочку современных радиостанций, умучившись скручиванием антенных кабелей и самих антенн с крыши пятиэтажки. К сожалению, все автономные электрогенераторы на основе артефактов бандиты увезли с собой. По уму стоило временно сбросить лишнее и продолжить обыск городка, но я ограничился лишь осмотром логова самого Борова, откуда все ценности действительно вытащили, оставив только тяжелую и объемную мебель из хорошего дерева, после чего медленно поковылял на подгибавшихся ногах в сторону дома. Сюда определенно стоило еще вернуться, но это потом. Подходил момент доставки заказа из-за внешнего периметра, за ним нужно идти в село Ляцкое, заодно разведав, кто там сейчас власть. До дома дошел практически без приключений, разве только отметил появление слабого и для меня едва заметного ментального давления при прохождении тайной тропы. Раньше вроде его тут вообще не было. Предупредил народ в деревне о том, чтобы в сторону темной долины забыли даже смотреть. Если даже мне там мозги легонько поджарило, то для всех остальных попадание туда фатально. Вряд ли поможет и лучшая алхимия с пси-блокадой. Мне рассказали, что отряд из 9 разведчиков под предводительством Димки Красавчика с рассветом ушли тайной тропой на агропром. Они планировали 3-дневную ходку, потому волноваться о них пока рано. Интуиция молчала. Надеюсь, у них все хорошо. Лариса встретила меня у крыльца, молча проводив до подвала, куда я отправился разгружаться, после чего терпеливо дождалась моего возвращения, ошарашив неожиданной новостью. Покушавшийся на тебя стрелок вряд ли является обычным человеком. От таких вполне ожидаемых известий я едва устоял на ногах. Так и хотелось присесть там, где сейчас стоял. Кто он хоть, новый неизвестный науке мутант? Мне стало любопытно. Во время нападения викинг показал запредельные для обычного человека способности, хотя не мутагена, ни следов воздействия на его организм мне обнаружить не удалось. «Идем, сам взглянешь». Лариса поманила за собой в импровизированную лабораторию, в которую превратилась моя мастерская. «И что это?» Я долго крутил непонятное изображение на экране ноутбука. «Какая-то странная хреновина, больше похожая на боевой космический корабль пришельцев, чем что-то миниатюрное. А ведь это изображение шло с окуляра мощного микроскопа. Его разрешения едва хватало, чтобы рассмотреть эту мельчайшую конструкцию на фоне просто огромных эритроцитов, переносящих кислород красных кровяных клеток. Вначале я подумала, новая бактерия, но, знаешь...» Лариса заметно смутилась, явно стесняясь дальше говорить. «Я раньше любила читать научную фантастику», — продолжила она, зайдя издалека. «Там описывалось далекое будущее человечества, когда техника и биология плотно сойдутся вместе. И в тех сказках упоминались такие вот микроскопические роботы, наниты...» Она кивнула в сторону застывшего изображения на экране. «Лишь в одной капле крови того стрелка этих нанитов многие тысячи. А ведь они способны проникать и внутрь клеток. Более того, помимо типичных органических тканей, его рука пронизана множеством непонятных синтетических волокон. В костях вкрапления металла и образующие сложнейшие многомерные структуры элементарный углерод. Как такое вообще возможно получить? Для меня сущая загадка. Запредельный уровень для понимания. Киборг». Выплюнул я первое пришедшее на ум слово. Всякого можно было ожидать от зоны, но чтобы такое, или же сказки о сбитых военными летающих тарелках и исследовавших их лабораториях где-то под городом Припять — не совсем сказки, или совсем не сказки. «Я боюсь», — Лариса обхватила руками свои плечи, — «если где-то совсем рядом бродит это». От нее брызнула обреченностью. «Ты тоже теперь вполне себе это», — я повернул к ней лицо с ехидной ухмылкой на губах, — «и вместо уныния должна наоборот воспылать исследовательским энтузиазмом. Наверняка у этого киборга есть слабые стороны и критические уязвимости. Ты просто обязана их найти». Чуток надавил на нее голосом. «Я попытаюсь». Лариса быстро взяла себя в руки, и тянущееся от нее чувство обреченности пропало, сменившись легкой неуверенностью. «А я же попытаюсь найти и захватить того гада живьем, или хотя бы в условно-функциональном состоянии, если правильно выражаться относительно сложного технологического объекта с вкраплением органики. Добровольно взвалил я на себя повышенные обязательства, ибо любопытство просто загрызет меня, если вдруг упущу возможность». Лариса лишь улыбнулась столь смелому заявлению, резко подавшись ко мне целоваться. «Пришлось нам срочно перемещаться в спальню, снимать стресс с простым и понятным способом. Время поджимало, и мне пришлось поторапливаться. Самый ближний путь к Ляцкому шел через свалку. Хоть вход и выход тайной тропы и обросли аномалиями, я там легко проходил. В деревне мне дружно пожелали удачи и благополучного возвращения. Что ни говори, а приятно, ибо желали вполне искренне. Даже перемазанный краской оружейник выбрался на крыльцо подобранного под мастерскую домика помахать мне рукой. Выздоравливающая Оля демонстративно встала, шикнув на попытавшегося подстраховать ее непутевого братца, и тоже помахала растопыренной пятерней со счастливой улыбкой на лице. «Чувствую, она скоро станет здесь новой душой компании», — сместив с пьедестала своего братца. Деревня Грязева тоже заметно преобразилась. Лишние кусты выкорчеваны, крапива выкошена, заборы подновлены свежими кольями. Теперь через них собаки вряд ли пролезут. Старые потемневшие домики сверкали чистыми стеклами в окнах, вместо мутноватых полиэтиленовых пленок. Где только нашли столько целого стекла, да и других стройматериалов откуда-то натащили: доски, кровельная жесть, рубероид в рулонах. Все аккуратно сложено под импровизированным навесом из жердей и толстого полиэтилена. Позже расспрошу наших атаманов, вдруг и мне что-то случайно обломится. Едва выбравшись из поля душегубок за тайной тропой, сразу же подвергся мощной ментальной атаке. Впрочем, кроме головокружения и легкой дезориентации никаких вредных эффектов. Секунда, и заряженный ЗС-ками дробовик уже находится в моих руках. Атака мгновенно прекратилась, невидимый противник решил благоразумно отступить. Раз — и нет его. Широко раскинув чувства, простоял на одном месте с полчаса, так и не сумев определить, кто меня атаковал, и даже выделить примерное направление на него. Плохо. Явно не близкая психическая аномалия, я ее сейчас едва слышу. Скорее какой-то опасный мутант, и вряд ли контролер. После общения с Пахомом, я о них многое знаю и запросто определю попытку взять мои мозги под контроль. Тут же была попытка именно дезориентировать или вообще вышибить сознание, чтобы добраться до неприкрытого горла острыми зубами. Пси-собака, вот это куда более вероятно, но одиночка для меня мало опасна, пока не соберет стаю слепых псов. Да и от их слаженной атаки я легко отмахнусь острым клинком или запрыгну на ближайшее дерево. В отличие от псевдособак, слепцы лазать по деревьям пока не умеют. Зато другим сталкерам лучше обходить эти места дальней стороной. Пси-собака – крайне серьезный противник даже для небольших хорошо вооруженных групп. Покрутив головой и потоптавшись на одном месте, двинулся дальше прямо через перелесок. До тропы к селу тут совсем близко. А ну стой, фраер! Стоило мне подойти к закрывавшему проход блокпосту, как из укрытия решительно вышла троица бандитов в коричневых кожаных плащах с автоматическими дробовиками в руках. Один из них наставил дробовик на меня, двое других просто держали оружие в руках. За укрытиями блокпоста я чувствовал присутствие еще шестерых. Хоть во мне и вскипела злость, но я сдержался, держа пустые руки на виду. Мне нужно просто забрать доставленный груз, а все кровавые разборки оставим на потом. Скажи, я пришел сюда своими ногами. Потребовал от меня целившийся бандит. А что вам этого разве сразу не видно? Я открыто усмехнулся. Не зомби. Хмыкнул другой бандит. Ферзь, опусти ствол, твердо сказал он первому бандиту. Тот сразу выполнил приказ. Извиняй, фраер, сейчас сюда мало народу с этой стороны по своей воле заходит, обратился он ко мне. Зато контролер периодически проверяет крепость наших нервов, присылая на убой своих марионеток. Группы ему явно не по зубам, а вот одиночек он старательно перехватывает. И тут ты выходишь к нам весь такой красивый. Бандит широко оскалился. Раз благополучно разобрались, то открывайте проход. Я тоже оскалился, показывая готовность отстаивать свои права ходить там, где только заблагорассудится. Не так быстро, фраер. Снова тормознули меня. Вход в село теперь платное. Гони пару сотен зеленых и проходи. Можем взять хабаром. Потребовали эти вымогатели. А если я на вас после Борову нажалуюсь, для меня пара сотен зеленых, копейки, но сам факт, так он и постановил взимать сборы за охрану и поддержание порядка. Иди, жалуйся, бандиты громко рассмеялись. Решил пока не обострять конфликт, заплатив за проход. Походу, все бандиты из темной долины теперь перебрались сюда, а их там было много. Есть ли смысл начинать с ними войну? Сначала стоит посмотреть, что они там дальше устроили, да и с Боровом действительно поговорить. Он авторитет грамотный, беспредела не любит. В селе было людно. По улицам в развалочку прохаживались вооруженные бандиты, наглядно демонстрируя, кто здесь настоящий хозяин. Кроме них хватало и обычных мужиков, державшихся настороженно. Я отмечал и вовсе расслабленных сталкеров, явно смирившихся с постоянным присутствием врагов, ибо бандиты действительно поддерживали в селе порядок. Игроки – отдельная история. Им, походу, было вообще все равно, кто здесь главная сила. Их заботил только заработок и конкуренция друг с другом. Само же село внешне почти не изменилось. За околицей на поле стоит 4 больших тентовых ангара для торговли, а в стороне раскинулся лагерь из армейских палаток-шатров. Среди палаток горят костры, вокруг которых сидят бандиты. Комфортных жилищ для всех беженцев из темной долины здесь явно не хватило. Трактир работал, распространяя по всей округе быстро разжигающие аппетит манящие запахи. Времени еще было в достатке, потому решил порадовать себя вкусным обедом. Чем будете платить? Патронами или рублями зоны? Сразу поинтересовалась у меня подошедшая дородная официантка, принеся меню. Стоило отметить, свободных столиков здесь хватало. В углу у окна за сдвинутыми вместе столами сидела компания бандитов в кожаных плащах. Они меланхолично тянули темное пиво из больших кружек и периодически о чем-то эмоционально переругивались, не обращая на остальных посетителей внимания. Другая компания братков попроще оккупировала другой угол. Вот те периодически крутили головами, высматривая знакомых или выделяя из общей массы жирных фраеров, которые с ними обязательно поделятся. С той стороны явственно тянуло проблемами, но раз я уже сел за стол, то вряд ли поднимусь, пока не наемся. Все равно меня уже заметили и оценили. Одет я скромно, серьезного оружия при мне не видно. Может, обойдется. С каких это пор вы стали принимать оплату патронами? Я поднял взгляд на ожидавшую ответа подавальщицу. Вы слишком давно сюда не заходили, иначе бы знали. Хмыкнула женщина, открывая меню на последней странице, где был вложен отдельный лист с курсами валют. За условную единицу меры стоимости был взят обычный семерочный патрон к калашу, все остальное считалось относительно него, в том числе рубли зоны, доллары и другие патроны. Помню, в какой-то старой игре тоже вместо денег патроны использовали. Мы тут явно идем в том же направлении. Все цены указаны в ходовых патронах, но мы берем оплату в любых деньгах по указанному официальному курсу. Если хотите, сначала сходите до ближайшего обменника, актуальный курс может оказаться более выгодным, пояснила тонкий момент дородная подавальщица. Я прикинул в уме наличные запасы, семерок я взять с собой забыл, у меня под них штатного оружия нет. Платить 9-миллиметровыми ЗС-ками по курсу 2 к 1, то есть 2 ЗС-ки за одну семерку вообще глупость несусветная. Курс ружейных патронов тоже не ахти. Полтора пулевых патрона 12-го калибра на один к калашу. С курсом денег вообще непонятно. За один стандартный патрон предлагается $6 или 4 рубля зоны. Охренеть. Выгоднее всего расплачиваться именно патронами, которых нет. Зато пока есть наличные баксы. Рубли тоже имеются, но я, как и все прочие игроки, предпочту их придержать для коммерческого взаимодействия с игровой системой. Функционал базы именно их и принимает, полностью игнорируя все остальное. В итоге все же показал подавальщице портреты дохлых президентов, заказав борщ со сметаной и картошку по-деревенски с тушеными овощами. Когда я доставал деньги, от столика простых бандитов прилетел крайне неприятный букет эмоций. Теперь точно попытаются ограбить. Едва я покину это заведение общепита, но мне-то конфликты пока не нужны. Насытившись и расплатившись, демонстративно зашел в отхожее место при заведении, отметив, что часть бандитской компании чуть раньше вышла за дверь. В сортире настроился на полную невидимость и спокойно прошмыгнул мимо вошедшего нового посетителя. За дверью заведения меня действительно уже ждали братки, ловко поигрывая ножиками и раскуривая вонючие самокрутки из ядреного самосада. Наверное, попытались просто запугать и взять на понт, если бы только заметили. До серьезной драки дело бы вряд ли дошло, разве только я сам вспылил, и тогда они оказались в формальной позиции потерпевших, на чем явно и строился весь расчет. Пройдя мимо них, свернул в сторону ангаров на поле, снова проявляясь для посторонних наблюдателей. Заметив мою быстро удаляющуюся спину, бандиты громко заголосили, но остались курить на месте. Хитрая мышка выскочила из столь примитивной мышеловки. Считаем, бандитам просто повезло, и они пока живы. В ангарах было многолюдно. Теперь здесь уже не ярмарка, как раньше, а настоящий базар. Торговцы сидели на деревянных чурбаках и раскладных стульчиках, разложив на подстилках из ткани или кусков полиэтилена свой товар. Хватало и торгующих бандитов. Открыто выкладывалось различное охотничье оружие, как новенькие стволы еще в заводской смазке, так и сильно потертые трофеи, ружья самых разных видов, ножи и настоящие кованые мечи, узорчатые сабли дамасской стали для истинных ценителей холодного оружия, откуда только понабрали. Вместе с оружием предлагали и нужную для выживания в зоне электронику, КПК, детекторы, приборы ночного видения, а также электронные игры для любителей убивать лишнее время. Все бывшее в употреблении и без полного комплекта. Амуниция и бронежилеты разной степени убитости. Кое-что даже на заплатке не годилось. Всякая оптика по мелочи. У многих торгашей на подстилках лежали листки бумаги со списком наличных артефактов и их ценах в патронах. Артефакты, впрочем, все исключительно простые и когда-то массовые. Хватало тут и отчаянно торговавшихся с продавцами покупателей. Отметил, что большая часть сделок проходит бартером. Патронами доплачивалась лишь разница в согласованных торгом ценах. Сами патроны отдельно никто не продавал, лишь в углу располагалась отдельная палатка с крупной корявой надписью «Икшинги» и наглядными изображающими деньги и патроны картинками для особо непонятливых. Туда-то я и заглянул, интересуясь актуальными курсами. Сразу же выяснилось, разжиться там ЗС-ками или хотя бы обычными 9-миллиметровками вряд ли удастся. У меня их с удовольствием примут по грабительскому курсу, но на вопрос об обратном выкупе только широко улыбнутся, показав полный рот золотых зубов. Зато легко менялись на обычные деньги и обратно рядовые семерки практически в любом количестве, судя по замеченному мною в палатке штабелю деревянных ящиков с характерной маркировкой. Вместо патронов также предлагались выписываемые от руки патронные сертификаты, дабы меньше таскать по базару лишние тяжести.